Некоторое время он тупо смотрел на стопку папок высотой в целый фут. Паунс сказал, что за этот год в участке было зарегистрировано 66 убийств. Учитывая неизбежный процесс ротации и двухмесячное отсутствие самого Босха в связи с ранением, Портеру досталось по меньшей мере 14 дел. Поскольку 8 из них остались незакрытыми, Гарри предположил, что остальные 6 тот каким-то образом довел до конца. Убийства в Голливуде совершались в основном заезжими гастролерами, так что это не слишком плохой результат. Босх знал, что если взять преступность по стране в целом, то абсолютное большинство жертв насилия были знакомы со своими убийцами. С ними ели, пили, спали, жили и так далее. Голливуд в этом отношении сильно отличался от прочих городов. Здесь не было норм, а только отклонения от них и исключения из общих правил. Приезжие убивали приезжих, причем порой без всякой причины. Тела жертв вдруг отыскивались то в переулках, то на обочинах шоссе, то на склонах заросших кустарниками холмов Гриффитс-парка, то упакованные в полиэтиленовые мешки в мусорных контейнерах на задворках ресторанов. В одном из дел Босха фигурировал даже труп, расчлененный на несколько частей, причем каждую аккуратнейшим образом уложили на площадке пожарной лестницы шестиэтажного отеля на Гувер-стрит. Однако даже это преступление не вызвало в детективном бюро особого удивления. Кое-кто даже шутил, Босху, дескать, еще повезло, что жертва не остановилась в 15-этажном отеле Holiday. Иными словами, Голливуд был как раз таким местом, где среди множества людей всегда можно встретить чудовище. Или чудовищ. Они мало чем отличались от добропорядочных граждан, и отыскать их в толпе было не легче, чем найти какой-то конкретный автомобиль в многокилометровой пробке на шоссе. Одни из них попадались. Другие исчезали, не оставив полиции никакого следа, кроме пролитой ими крови. Прежде чем сломаться, Портер довел до конца 6 дел из 14. Это, конечно, далеко не тот результат, за который благодарные горожане воздвигли бы ему памятник, и все же 6 монстров он вывел из игры. Если бы Босху удалось раскрыть еще одно из дел Портера, этим он добыл бы для него дополнительное очко, и несчастный коп ушел бы в отставку при ничейном счете. Босху было в высшей степени плевать на Паунса и на его стремление во что бы то ни стало раскрыть еще одно дело до того, как часы пробьют полночь 31 декабря. Теплых чувств к лейтенанту он не питал и ничуть не сомневался, что ежегодный по-бухгалтерски скрупулезный подсчет погибших и анализ кривой преступности никакой пользы не приносит. Про себя Босх уже решил, что если сделает эту работу, то только ради Портера, а Паунс пусть провалится ко всем чертям. Размышляя, он отодвинул папки на дальний край стола, чтобы освободить себе пространство для работы. Босх решил быстро просмотреть отчеты и разделить их на 2 группы. В первую он отнесет те случаи, расследование которых обещает быстрый успех, а во вторую — убийство, ибо раскрыть их в столь короткий срок не представляется возможным. Разложив папки в хронологическом порядке, Босх начал с убийства, совершенного в день Святого Валентина. Жертвой его пал священник, задушенный в одной из кабинок общественной купальни в Санта-Монике. Босх закончил через 2 часа, и в стопке дел, обещавших быстрый успех, остались всего 2 голубые папки. Одно из дел было месячной давности. Женщину, стоявшую на автобусной остановке в Лас-Пальмасе, затащили в темный подъезд закрытого по случаю позднего часа магазина голливудских достопримечательностей, изнасиловали и зарезали. Второе дело оказалось совсем свежим. Труп мужчины обнаружили всего 8 дней назад позади ресторана на бульваре Сансет неподалеку от здания гильдии директоров. Причиной смерти значились жестокие побои. Босх сосредоточился на этих 2 случаях как на относительно недавних. Опыт подсказывал ему, что с каждым днем раскрыть преступление становится все труднее. Добраться до того, кто задушил священника, не легче, чем дойти пешком до Луны. Босх не сомневался, что преступник давным-давно покинул город. На это же указывала и статистика. Что касалось 2 самых свежих дел, Босх не сомневался, И то, и другое он раскрыл бы довольно быстро, если бы ему улыбнулась удача. Установив личность человека, чей труп обнаружили позади ресторана, он вышел бы на его семью, друзей и приятелей, без труда узнал бы мотив преступления и, возможно, определил круг подозреваемых. С убийством женщины дело обстояло ничуть не сложнее. Сумей Босх выяснить, где она была до того, и проследить ее путь до автобусной остановки, он понял бы, где и при каких обстоятельствах встретил ее убийца. И все же, прежде чем бросить монету и сделать выбор, Босх решил еще раз внимательно перечитать оба дела. Теория подсказывала, что лучше всего идти по еще не остывшему следу, и Босх взялся за папку с делом убитого мужчины. Босх сразу отметил, что в папке нет многих обязательных документов. Так Портер не получил окончательную, отпечатанную на машинке и заверенную печатью, копию протокола вскрытия. Гарри пришлось довольствоваться рапортом о первичном осмотре трупа и собственными заметками Портера, сводившимися к тому, что причиной смерти жертвы стали многочисленные удары тупым твердым предметом. В переводе с полицейского языка на обычный это могло означать все, что угодно. На вид мужчине было лет 55. Портер воспользовался выражением из полицейского сленга, назвав жертву Хуан-67. Это указывало на то, что убитый, скорее всего, был латиноамериканцем, 67-м мертвым латиносом, найденным в округе Лос-Анджелес в текущем году. В карманах жертвы не было ни денег, ни бумажника, вообще ничего. Одежда мексиканского производства, только одноцветная татуировка на левой половине груди, отдаленно напоминающая привидение, была особой приметой, которая, возможно, позволила бы установить его личность. Босх несколько минут рассматривал фотоснимок, приложенный к делу, и, наконец, решил, что синеватая татуировка, напоминавшая Каспера, маленькое привидение из одноименного мультфильма, было сделано довольно давно, поскольку чернила повыцвели, а линии расплылись. 67-й Хуан явно обзавелся этой картинкой еще в молодости. В отчете об осмотре места преступления, заполненном рукой Портера, говорилось, что тело найдено 18 декабря в 1:44 свободным от службы полицейским офицером, чью личность удостоверял лишь номер значка. Видимо, полицейский шел в ресторан, когда увидел труп возле мусорного бака на заднем дворе. С его слов Портер записал, что полицейский, жетон РО номер 1101, только что прибыл в участок и припарковал машину на заднем дворе ресторана «Яйцо», желая зайти туда поесть. Труп жертвы он заметил к востоку от мусорного контейнера. Тело лежало навзничь, ногами на юг и головой на север. Заметив на голове следы ударов, полицейский немедленно известил оперативного дежурного о том, что произошло убийство, и попросил выехать бригаду следователей. До обнаружения трупа и после этого никого из посторонних полицейский во дворе не заметил. Босх пролистал папку, надеясь найти рапорт, написанный копом 1101, но его не было. Тогда он взялся за фотографии. В стандартном конверте из плотной бумаги лежало несколько фотоснимков, сделанных на месте происшествия, прежде чем тело забрали в морг. На фотографиях Гарри увидел, что голова жертвы была раскроена одним мощным ударом. На лице тоже виднелись раны, а на шее и когда-то белой майке запеклась кровь. Руки убитого были вытянуты по швам, ладони раскрыты.